Так и вися в постоянном сером ничего, я обдумывал способы создания часов. В принципе, мне просто нужно что-то, за что я мог бы просто зацепиться в реальности, и отслеживая его, ощущать время. Одержимость? Не смешно. Я только-только научился менять сны людей и окружающую тень. Мои навыки как духа просто смешны. В этом направлении даже думать рано. Так как мне быть? Идей-то нет. Тогда попробуем выйти на контакт с другими духами. Глядишь, они в курсе. Тем более, что в этом направлении есть хотя бы намеки, куда двигаться. Страшновато, конечно, но делать-то нечего. То, как я выхожу из снов и нахожу нужный, мне так и не удалось точно описать, каково это, двигаться по четвертой оси координат. Нет, я, конечно, знаю, что четвертая ось – это время, но мне почему-то легче описывать это именно так. Возможно ли, двигаясь именно по этой четверке, выйти к другим духам? Не знаю, но стоит попробовать, хоть и прошлые попытки не увенчались успехом. Лишь не забывать периодически пытаться найти сон Илай. Попробуем подойти с научной точки зрения. Итак, для движения нужно направление, для выбора направления нужно знание, для получения знания нужен способ его добычи. Зрение, слух, осязание – это все способы добычи этого знания, но они помогают лишь в реальности. А как быть в тени? Сложный вопрос. У меня-то никакого нового чувства не появилось. Стоп, появилось. Это ощущение некого резерва энергии, прозванного волей. И что мне с ним сделать? Ладно, эксперимент 1. Поехали. Эксперимент 61. Попытка выброса энергии неоформленного в желание. Ощутить уф, зачерпнуть минимально возможное количество, по совпадению равное 1 уф, и просто выбросить в пространство. Гадство. Предо мной на секунду мелькнул силуэт горной дороги, что воплотился из моей мелькнувшей мысли. Очередной провал. У меня просто не получается очистить голову настолько, чтобы энергия не улавливала мои мысли, пытаясь их воплотить. Черт. Создаю перед собой деревянную макевару и пару раз бью ее кулаком. Между прочим, это надоедает. Даже для того, чтобы почувствовать удар, нужно создать концепцию осязания и боли в окружающей хмари, затем воплотить макевару, придав ей твердость, структурное и фактурное соответствие, цвет, запах и еще с десяток мелочей. Нет, конечно, можно и просто. Хочу макевару, но кроме совершенно грабительских тратов, так она еще и фальшью отдавать будет. Этот нюанс я заметил давно, да все не к месту описывать его было. Если бы не это, мне бы не пришлось так напрягаться во время подмены Илай. Ладно, продолжаем то, не знаю, что. Бесполезные попытки. Хотя нет, появилась идея. То, как я создаю концепции, то есть сама возможность чего-либо, к примеру, осязания. А что, если воплотить концепцию невозможности воплощения энергии и образов? Я ведь могу параллельно друг другу накладывать уже пару желаний, должен справиться. Эксперимент 94. Попытка выброса энергии неоформленного в желание, при существующей концепции невозможности воплощения энергии меньше 10 уф. Ощутить, зачерпнуть, выбросить. Есть. Наконец-то, я сделал это. Спустя кучу попыток и понимания, что в некоторых моментах я просто борюсь сам с собой, я сделал это. Энергия отделилась от меня, но не воплотилась. И с течением времени словно удаляется, а не растворяется. Сколько прошло времени, судить сложно. Самое паршивое, что обнаружить сон Илай не получается. Но не может же время растягиваться настолько сильно, что она до сих пор не легла в постель. Меня начинают терзать сомнения. Но поделать с этим я ничего не могу, ибо даже сна того маньяка-преподавателя уловить не выходит. А тем временем, я более-менее научился двигаться по четверке. Парадоксально, но четверка тоже имеет трехмерную систему координат, как и обычное пространство вокруг меня. Это как мнимые и вещественные числа, образующие комплексные, где мнимые – это четверка. Хотя нет, дебильный пример. Короче, сложно объяснить. Я уже свои же мысли в слова облечь не могу. Точно схожу с ума. Хотя теорию квантовой связанности тоже выговорить не могу, интуитивно, что-то, где-то, как-то понимая. Ладно, пока забью. Итак, сейчас будет попытка движения вверх по четверке, где низ – это завеса, отделяющая тень от реальности, на которую недавно я и наткнулся. Поехали. Вокруг все та же серая хмарь. Пока без изменений. Хотя нет, есть что-то. Вокруг потихоньку возрастает количество свободной энергии, чувствительность к которой я развил недавно и экспериментально. Мизер, конечно, даже на один уф не потянет, поэтому и управлять ею не выходит, словно воду ведром без дна зачерпывать. Идем дальше, дальше, дальше, еще дальше, еще. Вот уже почти на один ув доходит. Вспышка. Резко мир схлопывается вокруг меня и, взрываясь, расширяется. Миг дезориентации проходит, и я понимаю, что стою на островке каменистой земли, прямо предо мной, чуть выше поверхности, парит странная статуя эльфа в доспехах, а буквально у него над головой виднеется вдалеке черный город. Секунда на осознание. Я сделал это. Да, черт возьми, да, я выбрался в нормальную тень. Первая моя уверенная победа, но, надеюсь, не последняя. Хах, дам себе еще секунду повосхищаться собой. Ладно, хватит. Ха-ха. Итак, тень. Оглядываюсь более внимательно. Все-таки, считай, я здесь впервые. Остров подо мной действительно каменный, но фальшивый. То есть, как я уже говорил, воплощенный с недостаточной детализацией. Статуя же напротив на вид как настоящая, но вот плывущие контуры и детали меня смущают. Неподалеку, в небе также парят другие острова, некоторые такие же каменные, некоторые, покрытые травой, а там подальше, один вообще с лесом деревьев. Интересно на него взглянуть. Попытавшись сместиться как обычно, я потерпел неудачу. Терзаемый нехорошим предчувствием, пытаюсь сместиться по четверке вниз, что удается лишь с некоторым усилием, и снова «Здравствуй, серая хмарь». Полетав туда-сюда, возвращаюсь в тень. Хлопок, мир делает кульбит. «Здравствуй, тень». А вот в тени двигаться как привык в серой хмари не получается. Делаю простой шаг вперед и словно в реальности тело послушно смещается. Что за херня? Я привык во снах в каждое свое движение вкладывать волю для движения. Без нее шагай, не шагай, а переместиться не сможешь. В серой хмари вообще перемещаюсь лишь четким намерением. А здесь вкладываю в два раза больше воли, чем раньше, и тело смещается, как и в серой хмари, без видимых телодвижений. Странно. Такое ощущение, что я перебарываю некоторые очень слабые законы окружавшего пространства, в то время как в серой хмари даже такого нет. Будто в тени кто-то могущественный попытался воплотить реальность, подкрепляя своей волей, но из-за объема получилось очень слабо. Очень занятно. Но, тем не менее, сейчас это все, что я могу выяснить. Пора отправляться на разведку по тени. Глава 3. Информация. Уже почти сместившись в пространстве в направлении острова с лесом, мне в голову приходит мысль, а как я выгляжу? Нет, одежда напитана волей, поэтому внешний вид футболки с джинсами мне известен. Как выглядит мое тело? В серой хмари оно постоянно чуть плыло, пока его не закреплял волей. Во снах, как в последний раз я заметил, тело чуть-чуть подстраивается под хозяина сна. Кому чуть больше мышц или шрамов пару, кому наоборот, дистрофик Аки Бесенин. Кстати, я же обещал придумать хозяевам снов наименование в другой раз. Тем не менее, это не отменяет вопрос, как я выгляжу здесь. Воплотив зеркало и убрав одежду, я принялся разглядывать свое отражение. Лицо, памятное мне по жизни, тело в точности соответствует тому, что до взрыва, со всеми плюсами и изъянами. Нет, так дело не пойдет. Если я могу меняться, то за каким фигом оставлять ненравящийся мне минус? Долой. Стараясь сохранить человечность, то есть не доходить до идеала, убираю лишний жирок, на ногах слегка убираю мышцы, добавляю на руках. Короче, куча мелких изменений, которые облекать в слова слишком долго, а волей убираются моментально. Кстати, благодаря тренировкам и недавним экспериментам, мой лимит теперь два простых желания и одно существенное одновременно. И это не говоря уже о повешенных на местность, так сказать, долго рассказывать, поэтому в другой раз о выведенной мною градации желания и воплощений. В общем, минут через пять вывел то, что мне понравилось. Потом присмотрелся, добавил острых ушей и легкое тату на лице. Ну, вылитый мачо-эльф. Хотя у оригинальных эльфов, вроде, борода не росла. Фиг с ним, я в драгон ноге, здесь у эльфов борода растет. Прим автора. Не растет, теперь легкий металлический доспех, меч за спину. Без него совсем не круто, хотя и не владею им я. В общем, мне понравилось, так и сохраню образ. Нужно лишь много уф, очень много уф, чтобы была высокая детализация и не тратить внимание на поддержание. То, что это все-таки видоизмененный оригинальный облик, тоже должно помочь. Влив пару тысяч, успокаиваюсь. Теперь уж точно никуда не слетит. Осмотрев себя еще раз, заключаю, я красавчик. И когда я уже снова собрался лететь до лесного острова, опять остановился. То, что я воплотил крутой образ, это хорошо, только в нем я стопроцентно похож на смертного обитателя реальности, что может ввести в заблуждение многих. Даже само гипотетическое наличие тела по другую сторону завесы, уже искушение для многих. Если есть возможность избежать конфликта, то нужно этим воспользоваться. Снова создаю зеркало и вместо переделки решаю воплотить с нуля еще один образ. Так, я демон, значит, рога. Ага, и не человек, на всякий случай острые уши. Цвет волос, синий, чтоб уж издалека заметили неестественность. Глаза, зеркало души. Поэтому белая склера, желтая радужка и ярко-красный зрачок. Хм, идеальная симметрия лица и тела, что жутко неестественно, и бледную абстрактную татушку на щеку. Так, ага, вычурные доспехи и два кинжала на поясе. Вот, теперь полный порядок. Оглядев себя со всех сторон и поправив воротник, закрепляю образ 3000 уф, чтоб уж наверняка, все-таки для обитателей тени строил его, а они плохую поделку точно не одобрят. Жаба, конечно, душит, но что поделаешь. Осталось жалких пара тысяч в резерве, но тратить мне больше пока и ни на что. Жажда, ничто, стиль, все. КХМ. Ну, должен же я хоть как-то развлекаться. Еще раз все хорошенько обдумав и не найдя причины дальше здесь задерживаться, все-таки взлетаю в направлении лесного острова. И лишь почти добравшись до точки назначения до меня доходит одна смешная мысль. Я сейчас что, кастомизацией персонажа занимался? Знаете, гипотетические, несуществующие читатели, чувствую себя обманутым. Нет, серьезно, я, блин, всплыл на уровень общепринятой тени и вот уже хрен знает сколько времени шатаюсь от острова к острову, не встретив ни единой души. Что за кидалово? Я даже пытался еще больше вверх продвинуться по четверке, но не смог. Субъективно, я здесь шатаюсь уже сутки. Ну хоть мелкого виспа должен повстречать, ладно, нужно снова попробовать уловить сонный лай. Сажусь на какой-то обгоревший остов перевернутого вверх тормашками здания и сосредотачиваюсь. И я не могу уловить не то что ее сон, а вообще чей-либо. Странно. Возвращаюсь в серую хмарь и с легкостью засекаю кучу эротических снов. Но, к сожалению, не сонный лай или того маньяка-преподавателя. Значит, в тени сны я засечь пока не могу, либо это вообще невозможно. Ох, сколько еще неразгаданных вопросов меня окружает. Стоп, мне в голову пришла идея. Поначалу я не чувствовал сны, затем смог управлять ими и выбираться, теперь примерно представляю и выбираю их, и все это в серой хмари. А что если аналогичным способом попытаться отыскать какого-нибудь духа в тени и всплыть рядом с ним? Нужно попробовать. Спустя полтора десятка попыток я вроде бы смог уловить что-то. За образ цели я взял единственного более-менее известного по игре мне духа без серьезных заскоков. Дух доблести из начала первой игры при герое-маге. Вроде бы он даже помогает протагонисту, создав ему оружие. Уже одним этим он меня интересует. Я как-то игрался в тени с материализацией, пока летал по островам, и все, что мне удалось воплотить, мгновенно исчезало. Стоило мне хоть на секунду отвлечься от поддержания его воли, а вот его посох вполне себе держался и выполнял свои функции, мне бы это пригодилось. Итак, поехали, принимаю образ демона, и начинаю всплывать, одновременно сдвигаюсь на мнимой сетке координат, и спустя пару минут, наконец, наступает вспышка, ознаменуя прибытие. Хм, и кто же ты, гость? Оглянувшись на голос, я увидел, как словно вырванное из реальности оружейной стоит закованный в тяжелый латный доспех дух. То, что это дух, чувствуется сразу, он насквозь фальшивый, при этом слишком детализированный. Это чувство сложно описать, но понять не составляет труда. С других же сторон меня окружал стандартный остров тени, с нагромождением скал и обрывков чьих-то снов, как, например, неподалеку стоящий шатер из тонкой ткани. Больше никого здесь не было. Ладно, и так пауза затянулась, нужно налаживать контакт. Хотя сам факт удачи неплохо так поднял мне настроение. Здравствуй, я похоть, а с кем имею честь общаться? Отвешиваю легкий уважительный поклон. Я доблесть. Если ты здесь с добрыми помыслами, то я приветствую тебя. Он стукнул правой рукой по груди и тоже поклонился. Хм, аналог воинского приветствия? Да, в помыслах у меня лишь диалог. Если не затруднит, ответишь на пару вопросов? Отвечу. Но прежде мы сразимся, дабы познать друг друга. Вау, на это я не подписывался. Стой, зачем сражаться нам? Я ведь не воин, и битва не мой удел. попытался воззвать к его разуму. Кажется, идея общения с местными обитателями была не такой хорошей, как показалось мне изначально. Ты мужчина, а значит, воин. И глупые отговорки лишь заставляют меня подозревать тебя в трусости. Я доблесть, общаюсь лишь с достойными. Так поведает мне об этом клинок. Он резко выхватил меч из ножен на поясе и, наставив его на меня, двинулся пружинистым шагом ко мне. Ну блин, точно, плохая идея была. Я ведь даже не умею сражаться. Ну, на кинжалах, точно, они лишь для красоты, а пистолет сложен в воплощении. Просто не успею, надо было раньше, но все мы крепки задним умом. Зараза, он нападает. Отскочив в бок, уворачиваюсь от резкого выпада, словно у него в руках шпага, а не длинный меч. Уйдя еще от пары размашистых ударов, решаю применить волю. Парализация. Магия неприменима в честной схватке стали. От него пошла расходящаяся волна воли, несущая концепцию невозможности воплощения ничего сверхъестественного. То есть запрет на магию, воплощение и желание. Удивительно детализированная, заправленная минимум 200 уф. Соответственно, чтобы ее перебороть, нужно приплюсовать к стоимости любого действия плюс 200. Срань, я ж так весь резерв угроблю. Нужно что-то срочно придумать. Тем временем, этот сумасшедший все размахивал своим мечом, и в какой-то момент задел мне руку, распоров рукав и оставив неплохую царапину. И это было больно. Я впервые здесь почувствовал боль. Как ни странно, именно это привело меня в чувство. Он запретил воплощение в окружающем пространстве, но не во мне самом. Пропитываю волей тела, воплощая идею увеличения скорости, и, как ни странно, это помогает. Доблесть резко замедлился. Не теряя времени, выхватываю кинжалы, также напитав их волей, и, стремительно сократив дистанцию, левым отвожу в сторону меч, а правый вгоняю в сочленение брони под правым наплечником. Кинжал входит с огромным усилием, будто тупым ножом режу твердый сыр. Какие дурацкие ассоциации. Аркх. Доблесть попытался схватить меня свободной, раненой рукой, но я снова разорвал дистанцию. Мельком замечаю на левом кинжале большую зазубрину, и, пока Доблесть стоит и молча за мной наблюдает, есть время проанализировать. Присмотревшись, замечаю, что его меч по детализации на уровне хозяев снов, превосходя в однородности и самого духа. Мой же кинжал сильно ему уступает, видимо, именно из-за этого он так пострадал при парировании. Правый же попал в уязвимую точку доспеха, но с трудом прорубился. Не застрял, как будто там еще один слой брони, или, не дай сила, кольчуга, а медленно входил. Видимо, уровень детализации важен намного больше, чем я думал. Ты все-таки решил сражаться. Не ожидал от вашего племени этого, но битва пока не окончена. Он снова пошел в атаку. У меня нет сейчас возможности затратить много времени, поэтому уровнем проработки желания пожертвую в сторону увеличения затрат уф. Вливаю в кинжалы по сотне, приготовившись к контратаке. Все-таки один длинный меч против парных кинжалов – не лучший выбор, особенно на сверхблизком контакте. Заметка на будущее. Без минимум 4000 из 8 возможных никуда не выходить, и кинжал из броней детализировать по самый максимум. Опять клинч, но в этот раз он пытается сразу ударить и кулаком, но разница в скорости позволяет мне проскользнуть у него под рукой, попутно втыкая кинжал, с уже куда большей легкостью, в подмышку. Оказавшись за спиной противника, подрезаю колени, уворачиваюсь от горизонтального удара, подрезая локоть. Через 5 минут Доблесть стоял на коленях, истекая светящейся кровью. Смертельных даже для реальности ран я не наносил, шею не бил, так что смерть ему вряд ли грозит. Все-таки мне от него нужна информация. Приставив единственный оставшийся целым кинжалом к его забралу, спрашиваю. Ты сдаешься, Доблесть? Да, это была честная схватка. Ты достоин. Убрав кинжал, я подаю ему руку, на которую он секунду смотрит, словно удивленный, но затем хватается, а я помогаю ему встать. Раны. Тебе нужна помощь, уточняю на всякий случай. Нет, они исчезнут быстро, но ты хотел задать мне другие вопросы. Я отвечу на все, что смогу. Вот услышав последнее, удержаться от улыбки в стиле Орочимару мне стоило больших трудов. Ну, сейчас я оторвусь. Да, вопросов множество. Начнем же. Это было чрезвычайно занимательно и полезно. Тонны информации, но, если сделать короткую выжимку, выходит следующее. Я уникален. Не правда ли, неожиданно? Да, ага. Но шутки в сторону, я действительно уникален. совмещаю в себе навыки и способности самых старых и искусных демонов с топорностью и неопытностью новичков. Но начнем сначала. Духи и демоны несут только одно кардинальное различие, но сейчас не о нем. И те, и другие используют ману, энергия и материя тени, для изменения и стабилизации окружающего их мира. Как мне пояснили, то, что я называю резервом ув, это своего рода жизнь духа и одновременно мерило их силы. Чем больше сам размер резерва, но не его наполненность, тем более высококачественная энергия в нем накапливается. При ранении их тела энергия начинает вытекать, и если от царапины, полученной от доблести, я оттока почти не почувствовал, то отрубив руку, стану терять сотни ув. Также духи и демоны в большинстве случаев не воплощают свои желания лишь из своей энергии, они управляют внешней энергией тени с помощью своей внутренней. Соотношение внутренней к внешней зависит от качества первой. Получается, чем больше резерв, тем больше внешней энергии подконтрольно за ту же единицу ув. Довольно логично. Следующий момент. Есть некий размытый предел общей внешней энергии, затраченной за субъективные сутки. Короче, чем больше управляешь внешней, тем сложнее с каждым разом это тебе дается. Но стоит отдохнуть, и все в норме. Доблесть признался, что для него этот предел составляет ровно 3 его резерва маны, но у других духов свои пределы. Также он показал и научил меня, как вообще это делается, взятие под контроль внешней маны. И я должен признать, это довольно сложно и слегка неудобно. Очень сильно падает детализация воплощения. Доблесть пояснила и этот момент. Такой способ применяют в бою и конфликтах только при воплощении навыков и магии мира смертных, то есть в реальности. Поэтому детализация или, по-другому, реальность атаки или эффекта, находится на достаточном уровне для причинения вреда. Хотя, что более первично, магия мира смертных или способ ее воплощения демонами, он не знает. Ведь по лору игры мне известно, что маги обучили тевентерских магов демоны, а здесь доблесть заявляет, что именно демоны используют магию смертных. Сам же доблесть магией не владеет, считая ее нечестной, и если мне хочется научиться ей, то лучше обращаться к демонам желания или гордыни. Они лучшие специалисты в этом вопросе. Следующий интересный момент – это детализация или, по общепринятому, реальность чего-либо. Она зависит от мысленной проработки воплощающего, количества маны и ее качества. Соотношение, конечно, далеко не равно и постоянно скачет, но для понимания хватит и этого. Детализация – краеугольный камень могущества всех демонов и духов, у кого она выше – тот и прав. И последний важный факт – отличие демонов от духов. Если первые получают внутреннюю ману лишь за счет смертных, воплощая в них свой выбранный порог, либо пожирая души, то вторые аккумулируют ее сами. Грубо говоря, демон желания получает энергию, исполняя желание, лень за заражение ленью разумного и т.д. Пожирая же души, демон получает большой, но одноразовый выхлоп энергии. В то время как дух сам является квинтэссенцией выбранного стремления, характера или явления, восстанавливая энергию от действий в выбранном ключе, тот же доблесть за бой со мной пополнил немного больше энергии, чем потратил. Мы еще о многом говорили, и о структуре общества демонов, и о способах перемещения, и о способах воплощения. Примерно неделю я провел в постоянной учебе и расспросах. Это было именно то, что мне нужно. Информация. За это время я так и не смог уловить Илаю, а на вопросы о реальном мире дух просто ничего толком не знал. Кстати, то, что мне попадаются только эротические сны, действительно проистекает из моей специальности, но настроившись на определенного человека можно попасть в любой вид сна любым демоном. И уже под конец, когда я потихоньку собирался уходить, нас посетила внезапная гостья. Извините, женский голос, столь плоский и вместе с тем реальный, застал меня врасплох. Я выронил кинжал, над которым экспериментировал в попытках еще больше увеличить его боевые возможности, ведь, как показал доблесть, в этом мире сражения – частое явление. О, еще одну смертную бросили в огонь и оставили в нем гореть. Вы, маги, придумали странный способ испытывать новичков, отправляя их на битву с демоном, вместо сражения друг с другом. Доблесть, кажется, аж обрадовался ее появлению. К нам подошла молодая девушка в магической робе. Светлые волосы, собранные в короткий хвостик, милое лицо, больше карие глаза, и тонкая женственная фигура. Девочка шикарна, наверное, но это не было моим решением, выбора мне не оставили. Ее голос выдавал некоторую степень неуверенности, а в эмоциях было немного страха, любопытства и разочарования с обидой. Верно, не было. Выбор, как и вина, лежит на тех, кто сюда тебя отправил, старших магах. Мне кажется, или доблесть шпарит как по бумажке. Плохо помню, но вроде и в игре он говорил то же самое. Согласна. Тем не менее, я здесь. Ответьте же, если не трудно, из каких вы духов? Вот сейчас у нее точно превалирует любопытство. Хотя в мою сторону она поглядывает с некоторой опаской, ну еще бы, в образе демона я довольно колоритен. Я, доблесть, дух воина, ну это он надолго. Примерно такую речь от него я слышал раз этак 10 в разных вариациях. Но вот он закончил, и теперь девчушка смотрит на меня. Прежде чем спрашивать имя, нужно представиться самому, складываю руки на груди и смотрю на нее с легким ехидством. А, простите, меня зовут Кира Драун, а вы, Неамелл, это радует, а то не хватало только того, чтобы вот прямо сейчас начался канон. Я Михаил, доблесть поперхнулся, но я не обратил внимания. Приятно познакомиться с такой милой леди. Подойдя к ней поближе, протянул руку, как для рукопожатия. Кира же с легким сомнением медленно ее пожала и сильно смутилась, когда я, чуть притянув к себе и, не разрывая зрительного контакта, поцеловал ее ладошку. Мне тоже приятно, но разве духи имеют имена? Меня учили, что вы себя называете по виду олицетворяемого характера или явления. Вот сейчас ее любопытство взяло новую высоту. Опаска полностью выветрилась, да и остальные негативные эмоции притухли. Придвинувшись к ней поближе, я ответил: имена. На самом деле это сложная тема, которую полностью раскрыть я не смогу, ибо сам в этом вопросе мало что понимаю. Достаточно лишь будет сказать, на некотором уровне осознанности себя как индивида, разумно ищет способ выделения своего уникального «я» из всех прочих. Как изменения во внешности, я обвел рукой доблести себя, так и личный, неповторимый идентификатор имя. Я выбрал имя, Михаил. Кира слушала меня, чуть приоткрыв рот, ловя каждое слово. Доблесть же на мой спич лишь осуждающе покачал головой, а затем внезапно проговорил: «Осторожнее, дитя, не забывай, что ты находишься в тени, не стоит просто так доверять тому, что видишь или слышишь». «Вы о чем?» – слегка непонимающе переспросила Кира. «О том, дитя, что рядом с тобой стоит не дух, а демон. Вот засранец, нахрен ты это вообще сказал?» Кира же моментально отпрыгнула от меня подальше и, судя по дымке вокруг рук, приготовила какую-то магию. «Класс, в чем дела, Кира?» Состроил я недоуменную мордашку. «Ты демон, и что, ты хочешь меня съесть?» Категорично заявила она. «Хм, из чего ты это взяла?» «Потому что это в вашей природе. И кто тебе это сказал?» «Наставники, умудренные опытом и знающие, о чем говорят?» «Ага, ладно». Сказав это, я сел обратно на пенек и, достав кинжал, продолжил с ним возиться. Кира же, постояв в боевой стойке еще с минуту, внимательно меня рассматривая, медленно расслабилась, а затем, не выдержав, спросила: «И что?» На это я просто от нее отмахнулся, мол, кыш. А вот сейчас она точно была озадачена, перевела взгляд на доблесть, который просто пожал плечами. Хорошо, мышь сказал, что ты мог бы мне помочь в битве с демоном. Это, кстати, не именно тот демон, она показала пальцем на меня. Нет, вызванный кем-то из магов демон, алчущий твою душу, другой. Он не сможет уйти отсюда, как и ты, пока вы не сразитесь. А помощь, я здесь не для этого, и помогать не обязан. Мда, а я могу взять какое-либо оружие из твоей коллекции, к примеру, вон тот посох. Я, доблесть, ну, началось. Снова о доблести, воине, оружии, слушать тошно. Это была одна из главных причин, по которой я собирался уже отсюда уходить. Но вот Кира, а она уже успела довести доблесть до белого коленя, и тот, признав ее волю, отдал посох. Он, кстати, научил, как создавать предметы, не нуждающиеся в постоянной подпитке создателя. «Постой, Кира!» Девушка напряглась, услышав мой голос. «Ну, доблесть, я тебе припомню. Не знаешь, есть ли в башне такой молодой маг или чародейка по фамилии Амелу?» «Знаю. Но зачем тебе это?» Подозрительно переспросила она. «Это не важно. Важно лишь то, что у меня для тебя предложение». Я снова расплылся в ехидной улыбке. Чувствую, в облике демона это будет мое любимое выражение лица. Меня учили не заключать сделки с демонами, верно? Но тебе же нужно победить другого демона, чтобы пройти истязание, а для этого требуется вся возможная помощь». С минуту она молчала, взвешивая в голове все за и против. Затем выдохнула, тихонько что-то пробормотала и ответила: «Что за предложение?» «Информация в обмен на информацию. Ты мне все, что знаешь об Амелле, я тебе о демоне, с которым будешь сражаться. В чем подвох? Ни я не буду уверен в правдивости твоих слов, ни ты в моих». Я пожал плечами. «Тогда в чем смысл? Я не вру. Уж сам себе ответить это я могу. Также не сильно хочется разочаровываться в тебе. Правда всегда предпочтительнее лжи. Зачем тебе Амеллу? В принципе, для тебя это не важно. Но плохого я ей точно не желаю». Она запнулась, осмотрела меня еще раз, затем, прикрыв глаза, продолжила: «Хорошо, Амеллу, девушка 16 лет, учащаяся на 2 курса младше меня, общительная, веселая, физически здоровая. Знаю я о ней, потому как она занимает 1-е место среди учащихся в своей возрастной группе. Преподаватели ее хвалят и пророчат великое будущее. Потенциально очень сильная чародейка, но с храмовниками она почему-то не в ладах. Это все, что я о ней знаю. Прелестно, этого хватит. А теперь подожди минуту, я должен найти нужного тебе демона». Сконцентрировавшись на мане вокруг и применив науку доблести, с легкостью обнаруживаю цель. Это демон гнева. Младший, но тебе все равно придется попотеть. В его непосредственном подчинении 6 виспов. Особыми навыками вроде не владеет, лишь стандартом для их вида. Умом также не сильно блещет. Я выполнил свою часть, ты свою. Сделка завершена. А вот то, что после этих слов мне внезапно прилетит 200 уф, неожиданно и крайне перспективно. Спасибо. Тогда я пойду. Она развернулась и уже направилась на выход из закутка. Удачи, и обращайся, если что. Кира замерла на полушаге. В каком смысле? Позови меня в своем сне по имени, и я приду. Сделок много не бывает. Повернувшись, она посмотрела на меня, словно впервые увидела, а после поинтересовалась: «Ты так и не сказал, из каких ты демонов? Кто ты?» Я же растянул губы в максимально ехидной улыбке от уха до уха. «Я, похоть, глава 4 знакомства, ахахахах, ой, не могу, ахаха». С момента встречи с Кирой прошла уже 2 дня, а я все не могу забыть того коктейля эмоций и мимики ее лица, после того как я представился, и огромное удивление, и омерзение, и непонимание, и, как финиш, возбуждение, ахаха. «Ладно, нужно успокоиться, фу-уф». Она, кстати, благополучно вальнула демона гнева и раскусила мышь. Гордыня, что скрывалась за этим обликом, даже не соизволил со мной после этого поговорить, мгновенно исчез, засранец. Мне, вообще, очень сильно повезло с доблестью, и глаза на многое он открыл, и информацией поделился. И хоть мне сейчас хочется заняться собственным развитием, найти знающего о реальности и магии демона, просто попутешествовать по тени, у меня есть другое безотлагательное дело, но прежде нужно восстановить резерв маны, чем я сейчас и занят. Ах, да, ну же, еще, начинаю ловить себя на мысли, что мне все больше нравятся именно зафиксированные партнерши, и с кляпом. Вот и сейчас, приковав цепями к потолку крест с женщиной-хозяйкой сна, я медленно ее мучаю, держа на границе оргазма. Чем сильнее и искуснее я становлюсь, тем легче мне влиять на чужие сны, поэтому такие фокусы даются намного проще, чем в реальности. И нет, я не извращенец. Таким способом почему-то получаю больше уф. Точнее, маны. Ладно, будет все-таки уф. Да, именно, это единственная причина. Ну вот, слишком сильно давить волей я не хочу, поэтому она все-таки пробилась сквозь мой приказ желания воплощения и кончила. Настолько сильно, что перестала соображать что-либо, а сон стал распадаться. Ладно, не будем насильно удерживать выдохшуюся бедняжку, все-таки, как я понял, у смертных тоже есть свои пределы при донорстве энергии. Но какие именно, и что из себя представляют, неясно. Это и не резерв маны, и не жизненные силы, а что-то другое. Но слишком сильно опустошать их нельзя, это плохо сказывается на их самочувствии. Поэтому я и не удерживаю выдохнувшуюся женщину. Хотя, мне вот интересно, а что с ними происходит в реальности после нашего с ними общения? Они просыпаются уставшими? Влияю ли я на их тела? Несу ли вред? О, меня снова зовут. Миг полета не здесь и не сейчас, и вокруг формируется сон аристократки-королевы. Здравствуй, старая знакомая. Это, Кстати, стало происходить все чаще, меня начинают звать в свои сны некоторые из посещенных ранее. Так сказать, набираю клиентскую базу, хе-хе-хе. Еще один странный момент. Чем больше проходит времени с момента моей смерти, тем сильнее изменяется мой разум. Нет, личность неизменна, вроде, отличие в другом. К примеру, человек физически не может думать о двух вещах одновременно, лишь быстро переключаясь между предметами интереса. Я же уже могу поддерживать три одновременных, постоянных воплощений, то есть думаю о трех вещах одновременно, и обдумывание своих планов, или формирование всего происходящего в слова, совершенно не мешает ловить большой кайф от секса с сексапильной женщиной, снова облаченной в BDSM костюм, но уже немного другой. И опять-таки, почему именно с зафиксированными или просто ограниченными в движении девушками? В реальности такого не было. Подсознательное желание полного доминирования, фиг знает. Но одно правило останется нерушимым несмотря ни на что. Партнер должен получать удовольствие. А уж от чего именно она тащится? Простого секса, анала, щекотки, эксгибиционизма, боли, не имеет значения. В этом руки у меня развязаны. Отпустив обессиленную королеву, я решил пока завязать. Резерв полон, все 8 с хвостиком тысяч. Пора вернуться к мучащему меня вопросу с Илай. Если даже с наукой и подсказками доблести так и не смогу ее обнаружить, значит дело точно не чисто. Хотя это же маги. Мало ли, что они там придумали, чтобы уберечь ее от кошмаров. Медведь, скотина, просыпайся. Я со всей дури, но не вкладывая воли, пинаю праздность в облике морового медведя. Он от неожиданности издает почти мявк и, кувыркнувшись по земле из положения лежа, забавно дергая в воздухе лапами, наконец, встает, и побудкой он недоволен. «Ты что творишь, мелочь? Да я ж тебя сожру за такое!» — проревел он, оскалив клыки. «Я же еще больше и еще ехидней растягиваю на лице улыбку», наконец, вспомнил имя идейного вдохновителя. «И Чемаругин, я буду твоим подражателем. И нет, с мозгами у меня все в порядке, просто от праздности мне кое-что нужно, а за даром им лень что-то делать. Ну попробуй, ходячая ферма блох и вшей, выхватываю кинжалы». Кстати, от пистолетов и прочего огнестрела пока отказался, холодное оружие словно самой тенью дополняется детализацией, что по соотношению урон затраты в разы превосходит автоматы. А почему кинжалы? Чем выше урон и детализация предмета, тем сильнее он похож и ведет себя как в реальности. Воплотил я один такой меч. На втором взмахе таким, он вывихнул мне кисть и чуть не отрезал ногу. Я много чего перепробовал, но остановился на парных кинжалах. То ли душа у меня к ним лежит, то ли мастерства на начальном этапе они не требуют, не знаю. Тем временем, медведь резко бросается на меня, пытаясь перекусить пополам. Это он зря. Ускорившись еще сильнее, ухожу с траектории пути, всаживая клинок ему в глазницу. Дикий рев ознаменует первую кровь. О, пошла в ход воля. Он стал больше, покрылся словно каменной пленкой, весь засветился красным нехорошим светом. Видимо, теперь он воспринял меня всерьез. «А-а, какой ты страшный, я тебя испугался. Пойду-ка я отсюда», и издевательски разворачиваюсь, и бегу от раздраконенного демона прочь. «Стой, дерьматый кусок, я тебя сожру, высру и похороню все оставшиеся у создателя в печени. Ты прервал мой со, мяв-кререр». Последние звуки ознаменовали попадание стрелы из баллисты почти в упор. «Что? Откуда здесь баллиста? Я создал. Я похож на дурака, идущего только с кинжалами на здоровенного медведя». Он поплатился за свою лень. «Мне потребовалось 20 долгих минут, чтобы около его логова воплотить баллисту достаточной детализации. Все думал, что праздность выйдет посмотреть на шум и энергетические вспышки. Не вышел, за что и огреб. Подхожу к пришпиленному к скале демону, что сейчас пытается спешно залатать утечки драгоценной внутренней маны, попутно сверля меня недобрым взглядом. «Мне кое-что от тебя нужно. Я убираю свое копье, что мешает тебе восстановиться, а ты выполнишь для меня не слишком обременительное задание». «Ну как?» Все так же улыбаясь, спрашиваю у этой образины. В ответ мне прилетел веер клыков, летящий на манер стрел. Ну, что-то подобное я и ожидал, поэтому мой фантом, прошитый ими насквозь, развеивается, а на голову праздности падает камень. Ух, как я над ним попотел, и мох на одну сторону посадил, и нехитрую историю придумал, воплотил заранее и как следует. Больше у меня сюрпризов нет, и так эти были очень затратными по воплощению в чужом и не слишком дружелюбном для меня домене. Я повторяю предложение. Я, «Кхе, схласен», – прошамкал он раздробленной челюстью. «Вот и прекрасно. Я одним взмахом руки дематериализую стрелу с камнем, заодно и баллисту. Это возвращает почти 3/4 вложенных в них уф. И да, может это неосмотрительно, но я пока предпочитаю пользоваться внутренней маной, а контроль внешней лишь тренирую. Мне нужно, чтобы ты меня отвел к демону, подписавшему контракт с магами на постоянное проведение их экзамена новичков. Чего? Не знаю я таких. Что за чушь ты вообще несешь? Не прикидывайся. Я заметил тебя на одном таком экзамене. Того главного, гордыню, я засечь нормально не успел. Поэтому мне и нужен ты. Ну так как, договор, и воплощаю концепцию договора в свиток. Тоже фишка, рассказанная доблестью. Не выполнив то, что подписал, демон теряет уф, так что хоть какой-то залог. Тяжело вздохнув, уже почти целый на вид медведь, протянул лапу и коснулся когтем бумаги. Свиток, сверкнув, сложился и исчез, выполняя свою функцию. Да, кстати, это именно тот демон праздности, сосед доблести. У меня просто язык не повернулся еще о чем-то просить доброго духа воина, и так должен ему нехило. Поэтому вот этот Мишка мне мог помочь, а его уф было в 10 раз меньше, чем у меня, что несколько вселяло в меня уверенность. Демон же, тем временем, потоптавшись на месте и восстановившись окончательно, пошел куда-то, естественно, я последовал за ним. Спустя пару минут, тот пришел в каменный тупик, где, замерев на пару секунд, создал теневой портал. Вот именно об этом и говорил доблесть, когда заявлял о моей уникальности. Только очень могущественные духи и демоны могут непосредственно перемещаться по островам тени. Все остальные ищут некие тропы и входят на них такими вот порталами. Я тоже теперь так умею, но слабо, и предпочитаю свой способ. О серой хмари же доблесть вообще не слышал. Тем временем, мы прошли разгромленную библиотеку, ледяной замок, кусок океана и, пройдя по мосту из огромных костей, пришли в базар, остров Базар, точнее. Я аж удивленно мотнул головой. Палатки всех видов и размеров стояли в разнобой, на разных уровнях, вися порой в воздухе, и к ним вели лесенки, веревки, пандусы. Камень, дерево, ткани, кости, строения из любого материала наличествовали. Между ними сновали обитатели тени самых разных видов, порой останавливаясь посмотреть или поторговаться. Такое количество демонов и духов я вообще впервые вижу, тем более, в одном месте. Прислушавшись и присмотревшись к ближайшим, последние воспоминания изнасилованной принцессы, всего 2 души или 40 эйлов, образ хитиновой брони, варианты воплощения ядов, душа замученного храмовника, потерявшего любовь, 30 эйлов, скорее, тело мага без души, но еще живое, 600 эйлов, быстрее, пока не испортилось. Я стоял оглушенный нахлынувшими мыслеобразами по продаже или покупке того или иного товара. Мозг просто буксовал от такого несоответствия ожидания и действительности. Как такое вообще может быть? И что такое эйлы? Что, в первый раз на торговле? Ехидно спросил медведь. Да, даже не подозревал о местах подобных этому. Ха-ха, значит, правда, ты из новеньких. Так уж и быть, поведаю тебе кое-что. Это место называется торговля. Таких и подобных ему еще с десяток мне известны. Это место, домен демона алчности, и здесь запрещены любые драки. Это место лишь для достаточно разумных и сильных обитателей нашего мира. Здесь купить или продать можно практически все, что угодно. Валюты идут либо непереваренные души смертных, либо эйлы, особым образом кристаллизованная внутренняя мана. Нужный тебе демон сейчас находится здесь, у него тут палатка стоит. Хах, держи координаты, и ко мне в голову приходит знание того, как найти нужное. Стоп, мыслеобразы, телепатия, что за херня вообще? Ахахаха, да ты совсем молодой, неужели лишь силой отличаешься от остального сброда? Морда медведя оскалилась и приблизилась ко мне, в глазах была жажда крови. Ты сам сказал, что здесь драться запрещено, на провокацию не куплюсь. Судорожно стараясь прийти в себя от новых впечатлений, попутно сложив руки на груди, мол, хрен тебе, все-таки отличаешься. Запомни, мелочь, есть 2 типа демонов. Те, кто управляет своим пороком, и те, кто является его рабом. Не становись вторым, иначе доступ в такие места тебе будет противопоказан. Честно говоря, я вообще рассчитывал, что тебя распылит на ману при попытке входа сюда, но раз ты смог войти, значит, пока достоин. А теперь прощай, свою часть я выполнил. И на будущее. Не буди меня больше так, в следующий раз я могу оказаться не с пустым резервом. Договорив, праздность развернулся и побрел, косолапя, обратно в портал. Я же так и остался на месте, переваривая впечатления. Доблесть о таком не говорил. Как же я мало знаю об окружающем меня мире. Просто прогуливаясь по торговле, я впитывал информацию. Все, что видел, слышал, чувствовал. Этот остров был не только на уровне тени, что-то странное ощущалось и в серой хмари. А двигаясь по четверке, я нашел еще 6 самостоятельных отражений сего места. Все здесь воплощено сотнями духов и демонов, вырвано из снов и мечтаний смертных, просто сконструировано нечеловеческим разумом. Зачастую я видел глупое подражание увиденному в реальности, как, например, головной убор в форме перевернутого унитаза на голове демона пепла. О безумии сего места можно разговаривать долго, но пришел сюда я ради вполне понятной цели. Нужный мне прилавок был в форме маленького каменного форпоста, что спокойно помещался на пятачке в 3 метра, и, сделав шаг, я внезапно понял, что трехмерное пространство в торговле тоже неоднородно, ибо как еще объяснить стены в 2 моих роста, прихожую, и 3 комнаты внутри здания, но при этом все так же стоявшие на пяточке в 3 метра. Мозг, уже привычный к тени, снова закипает. Тем не менее, нужный мне персонаж сейчас спокойно висел в воздухе, словно медитируя. Добрый день. Проявлять вежливость не вредно, а порой и полезно. Возможно, а возможно и нет. Что привело тебя сюда? Гигантская фигура гордыни, очень похожая на игровую, открыла глаза и посмотрела на меня. Информация. О, как интересно. Нет ничего более ценного и такого же эфемерного в этом мире, чем информация. Ты желаешь ею завладеть или продать? Первое. Мне нужно найти одного смертного мага. Слепок его сущности у меня есть, но через сон отыскать его не удается мне. Я знаю о нем только то, что сейчас он живет в одном из кругов магов смертных. Как тот, кто связан с одним из них, ты пока единственная ниточка, ведущая к нему. Маг стар, он точно проходил истязание. Вот оно что. Гордыня внезапно уменьшился и принял облик мужчины средних лет в одежде простого горожанина. Ступив ногами на пол, он воплотил 2 глубоких кресла и, сев в одно из них, предложил мне второе. Не став отказываться, я воспользовался предложением. Он же продолжил. Забавно. Многие считают смертных существами второго сорта, жалкими, ничтожными. Но посмотришь ты, весь этот мир построен на них. Они думают, мечтают, жалеют и желают. А здесь все это находит воплощение. Даже эти кресла воплощены по образу виденных мною много лет назад в одном сне аристократа. Демон погладил обивку кресла рукой. Затем перевел на меня внезапно посерьезневший взгляд. Предлагаю договор. Я тебе нахожу нужного мага, или место его смерти, а ты мне образ того, чего я еще никогда не видел. Любой вещи или явления. Соглашайся, попыток у тебя будет неограниченное количество, все-таки я довольно старый, повидал многое. На секунду я задумался. С его стороны договор выглядит неравным в его сторону, простой демон с трудом найдет то, что неизвестно более старому товарищу. Но вот я необычный, и такого товара у меня гора и маленькая тележка, но нужно воплотить правильный договор. Согласен. Подписываем, воплотив свиток, протягиваю ему. Демон хмыкнул, взяв его в руки, секунду ощупывал и познавал своей волей, затем подписал. Договор исчез, а гордыня расплылся в улыбке. Ну, что, по скорости принятия решения, я предположу, что у тебя есть идея нужного мне товара. Да, а затем я перед ним воплотил обычную шариковую ручку. Демон взял ее в руки и пристально изучил. Под конец расплылся в довольной улыбке. Ты выполнил свою часть, теперь я выполню свою. Пересылать мысли-образы уже научился? Нет, тогда объясню и покажу бесплатно. Я сегодня добрый. Сам процесс был и прост, и сложен. Та же история как с воплощением, детализированность и точность зависит от навыков. Спустя полчаса я смог все-таки сформировать и передать образ того маньяка-преподавателя, что мучил Илаю. Почему его? Так Илая истязания не проходила, и демонам на глаза могла и не попасться, в отличие от старой сволочи. А с возрастом отпечаток в тени меняется незначительно, это как отпечатки пальцев. Как узнаю, сообщу. Где твой домен? У меня его пока нет. Печально. Постарайся его воплотить как можно быстрее. Почему? Это сложный вопрос. Он потер пальцами подбородок. Ты уже видел своих сородичей, демонов? Ну, так, слегка непонимающе попытался ответить я, но был перебит. Нет. Демонов похоти ты видел? Нет. пока. А как вы вообще поняли? И не увидишь. Сказанное поставило меня в тупик. В каком смысле? А это уже выясни сам. В любом случае, не закрывайся от поисков, и не уходи дальше 2 эонов отсюда, чтобы я тебя нашел. Эонов? Ой, все. Достал. Иди отсюда. Как выясню, найду. И с последним словом меня резко переместило ко входу в прилавок форпост. Запоздало почувствовал его волю. Она была колоссальной детализацией мощи. У меня аж мурашки побежали от понимания, с кем я только что общался. Да уж, мир действительно интереснее, чем мне казалось, и как было в игре. Так это что, не канон, или просто недосказанность? Знаете, дорогие несуществующие читатели, хрен я в ближайшее время появлюсь на торговле. Здесь, блин, такие монстры обитают, что я тупо очкую. По крайней мере, без нормального информирования хрен сюда сунусь. Ну, или без домена. Последнее, честно говоря, для меня слегка непонятная тема, но вроде бы это место, в котором демон имеет чуть больше прав и полномочий, чем остальные, его воля превалирующая, а после смерти или потери ув, демон восстанавливается в нем. Больше мне ничего не известно, поэтому после разговора с гордыней резко пошел качаться. А что мне еще делать? Просто так шататься опасно, да и почувствовав на себе волю действительно сильного демона. Качаться, качаться и только качаться. И первый же сон, в который я попал, заставил меня поперхнуться. Я-то, ничтоже сумнявшийся, как обычно искал эротический сон с возбужденной хозяйкой сна. Тьфу, срочно придумать имя. Достало хозяйками звать, чтобы подкачать резерв уф. А вышло вот это. Я к разным извращениям уже привык. Но, девочка, тебе сколько лет-то? Спросил я у мелкой девчушки мне чуть выше пупка ростом, что при мне целовалась и трахалась полуголой с каким-то фантомом богатырского телосложения на широкой кровати. И только лишь недавними впечатлениями можно объяснить тот факт, что я заговорил, а не молча перепрыгнул в другой сон. «А-а, ты кто? Что тут делаешь? Адриан, убей его!» В первый момент подскочив от удивления, она мгновенно озлобилась, натравливая на меня своего фантома. Тот молча подорвался с кровати и побежал на меня с голыми руками, чтобы через мгновение застыть от моего небрежного взмаха руки парализованным. Ну блин, если б я и простого фантома уже не мог бы остановить. Ладно, это не моего ума дело, пока, мелкая извращенка, я не мелкая. Последние ее слова я слышал уже отдаленно, подыскивая нормальный эротический сон. Что ж, сегодня мне не везет. Толстуха, старушка, еще одна мелочь, садистка, еще одна садистка. И снова, да что же не так с бабами в Тидасе? Нет бы простыми доминантными были, так они обязательно с кровью и отрезанием конечностей. Блин, уже список таких личностей можно собирать. Наконец, уже не сильно ожидая нормального, вступаю в следующий сон, в котором на поляне ебутся 2 волка. Что? Оглянувшись по сторонам, думаю заметить очередную извращенку, но не нахожу. А присмотревшись к волчице, замечаю уровень детализации хозяина сна. Я что, в сон животных теперь могу попадать? Нахрена? Но, прервав мое молчаливое возмущение жизнью, волчица внезапно завыла, а затем фантом волка исчез. После чего волчица упала на бок в небольших судорогах. Мне кажется, или это оргазм, и вроде я не специалист, но, по идее, такие последствия для животных слегка непривычны. Хотя, может это магический волк, хрен с ним. Пойду-ка я дальше. И вот уже почти исчезнув из сна, я краем глаза замечаю картину, что спешно заставляет меня вернуться обратно. Волчица постепенно трансформировалась в девушку. Так я на мага-оборотня попал, интересно. Но вот сны у нее однозначно нездоровые. Спустя пару секунд трансформа окончена, и перед моим взором действительно предстала довольно красивая обнаженная девушка. Спортивного телосложения, из сине-черные волосы, острые скулы, второй размер груди, маленькие вздернутые сосочки и легкая угловатость, присущая подросткам. И личико-то ее смутно знакомое, но вот где ее видел, не помню. О, так гость ко мне пожаловал незваный, обратилась она ко мне даже не пытаясь прикрыться. И манера речи странная, так располагайся же, только здесь из удобств могу лишь траву я предложить. С этими словами она села на траву в позу лотоса, по крайней мере, это на нее походило. Надо ли говорить, что все ее прелести были на виду, и выглядело это на 10 из 10, КХМ, надо бы ответить что-то. Я, кстати, сейчас, как и всегда во снах с недавнего момента, в образе смертного бородатого эльфа. Да уж, простите за вторжение. Искал я кое-что в местных краях и забрел сюда случайно. Меня зовут Михаил». Подойдя к девушке поближе, сел напротив нее. Та все так же с легким любопытством во взгляде и эмоциях наблюдала за мной. А еще там была нехилая порция возбуждения. «Вот так-так, не ожидала я вежливости и манер в тени. Марриган имя мое. Да ну нах, серьезно». Оглядев ее пристальней, действительно нахожу некоторые сходства с игровым воплощением. Только молодая она еще, на вид лет 17, видно, что ей есть еще куда расти. «Стоп», она сказала тень, так она в курсе того, что это сон. Неожиданно, она первая на моей памяти, кто это понял без моей подсказки и воли. «Приятно познакомиться с тобой, Марриган, а вежливость присуща всем разумным созданиям, чем же хуже я? И еще, тебя твой вид не смущает?» Ехидным тоном уточняю я, указывая пальцем на ее прекрасно видимые половые губки. Они, кстати, были сейчас прикрыты, словно и не было никакого волчьего хера в ее недрах. А, кстати, может и действительно не было, она ведь оборотень, и как взаимосвязаны ее тела мне неведомо. Это если отбросить вообще то, что вокруг сон, а значит, все возможно. Просто обычно маги и люди не могут свободно манипулировать им, и действуют в рамках навыков и способностей, доступных им в реальности. Нет, с чего бы, это тело прекрасно, и стесняться у меня его нет причин. А что такое, тебе это мешает, ХМ? Хоть и вид этот прекрасен, но отвлекает он здорово. Вот только отказаться от такого язык у меня не повернется. Так что сойдемся на том, что меня все устраивает. Улыбаясь, откидываюсь назад, упираясь руками в землю. О, хорошо, коли так, но все же, что ищешь ты? Знания и энергию. Она удивленно приподняла бровь. Знания, ну да, ведь знания бывают разными, и полностью бесполезных не существует, а уж некоторые, так и вовсе бесценны. Или ты хочешь спросить, зачем они мне? Она просто кивнула. Сложно ответить. Вот ответь ты, зачем тебе магия? Она еще сильнее озадачилась, а некая игривость и наигранное легкое презрение полностью улетучилась. Магия – это дар, сулящий при правильном использовании принести могущество и власть. Марриган ответила, словно читала по бумажке, или цитируя кого-то. И у меня даже есть подозрение, кого? Хорошо, а зачем тебе власть? Что значит «зачем»? Ты еще спроси, зачем жить? Возмутилась она. Верно, зачем ты живешь? Почему ты цепляешься за это? Ее негодование возросло еще сильнее. Что за дурацкие вопросы? Для тебя они точно дурацкие. Но вот точного и обоснованного ответа ты дать мне не можешь. Марриган попыталась возмутиться, даже поменяв позу от бурлящей внутри энергии. Согласись же, ты просто этого хочешь, жаждешь. Это приятно и хорошо, жить, чувствовать магию, властвовать. Не так ли? Допустим, к чему ты клонишь? А мне приятно узнавать новое, становиться сильнее, властвовать и поступать по своей прихоти. А для всего этого в основе своей нужны знания. Так ответил я на твой вопрос. Вот сейчас в Марриган бушевал небольшой коктейль эмоций, но негатив постепенно ушел, уступая место удивлению и любопытству. Ну, и удовольствие с возбуждением на фоне. Интересно, когда это я так точно стал определять эмоции? Какое интересное мнение, ты меня прямо заинтриговал. Ха-ха, я рад. Ну-с, ладно, мне пора. Я поднялся, на автомате отряхиваясь от земли. Дела не ждут, как бы ни была мне приятна беседа, жаль. Но постой, со знаниями мне теперь понятно, но ты так и не поведал, что за энергию ты ищешь. Мне показалось, или Марриган тупо не хочет прощаться, энергию на свое развитие. Лишь во снах ее возможно получить. Нет, душами смертных тоже возможно, но считай меня гурманом, что всякую бяку не тянет в рот. А вот сейчас Марриган на секунду сильно напряглась, затем расслабившись. Почему я откровенничаю? Просто так, да и ложь, я думаю, понять она сможет. Так ты демон, а я все гадала, сноходцем ли являешься ты? Задумчиво и немного разочарованно протянула она. А из каких ты демонов? Раз уж даже имя имеешь, не совсем логично закончила она. О, из самых лучших демонов. Правда, своих сородичей я пока не встречал, но тем не менее, лисья улыбка на лице бородатого эльфа. Наверное, это эпично смотрится, потому как даже Марриган еле заметно покраснела. Это каких же? Ну, если ты не побежишь от меня в страхе, или в ту же секунду безуспешно не попытаешься атаковать магией, то я скажу. А ты самоуверен? Думаешь, я слабачка? О, вот сейчас она обиделась. Либо все-таки пространство тени на нее воздействует, либо она и в реальности очень эмоциональна. Нет, что ты, я отрицательно замахал руками. В твоих возможностях я не сомневаюсь. Просто именно здесь, во сне, ты навредить мне вряд ли сможешь. А если проверить, она поднялась, и вроде бы просто стоит, а впечатление напряженного перед прыжком хищника, да и улыбочка соответствовала. А уж эмоций, азарт, любопытство, возбуждение, негодование и радость. Приятно, чертовски приятно. Это надо будет обдумать на досуге. Стой, стой, какой мне в этом резон? Бессмысленная схватка, не сулящая мне ничего нужного, да к тому же и тяжелый, в плане того, что противником мне станет сексуальная девушка. Так неинтересно. Я покачал головой, складывая руки на груди. Тогда, может, пари, если все-таки случится чудо, и я не смогу тебе ничего существенного сделать, то о, протянула она, давая возможность закончить за нее. Знание. Минимум 3 сна ты будешь меня звать и обучать тому, что знаешь в магии, начиная с азов. Хорошо, она подозрительно сощурилась. Но ты все-таки ответишь, из каких ты демонов. Хотя с твоей просьбой. О, ты ошибаешься, если считаешь меня знанием, познанием, разумом и всем таким прочим. Я помахал в воздухе рукой. В конце схватки отвечу. Я готов, напады. Не размениваясь на дальнейшие дискуссии, Морриган резко метнулась в бок, заливая меня валом пламенем с рук. И да, так как маг действительно вкладывает ману в заклинание, в принципе, урон такие вещи могут нанести и в тени, да к тому же и детализации хорошие обладают. Да и у магов самой уверенности в заклинании хватает, но это просто бесполезно против того, кто двигается по четверке. Демон или дух моментально бы подстроил атаку под те координаты, что нужны, а чаще всего и так атака идет по всем фронтам, плюс вкладывая концепции и идеи. Ну, то есть я так думаю. Но Морриган смертный маг, поэтому пламя просто проходит сквозь меня, не причиняя урона. Следующие ее атаки были сильны, быстры и приносили мне море информации. И я даже начну искать теперь сны со сражениями, потому как внезапно это оказалось очень полезно. Способ познания того, что видишь, для демона или духа естественен как дыхание. Для меня не очень, конечно, но тем не менее. Вот Морриган применяет магическую стрелу, а я делаю вид, что уворачиваюсь, на самом деле все так же находясь не здесь. Попутно сканирую эту самую магическую стрелу. Что из себя она представляет, как она воплощается, какие эффекты несет. Нет, уровень Шеринга на 3-й ступени я не достиг, но это уже хоть что-то. Глядишь, слегка поэкспериментировав, можно будет и воссоздать это заклинание по всем правилам, а не просто воплощая воспоминания о нем, что будет в разы слабее. О, в меня летит каменный кулак, ну что же, будем тренироваться. За секунду воплощаю. В сфере 4 ех сантиметров в диаметре вокруг кулака правой руки нет резкого изменения кинетической и потенциальной энергии, кроме органических объектов и материи, воплощенной мною, и каменный кулак просто разлетается вдребезги от встречи уже с моим кулаком. Со стороны это, наверное, выглядит занимательно. От тактики уклонения и перемещения я перешел к тактике я, терминатор. ХМ, кстати, эта идея, как-нибудь на досуге займусь. Так, отвлекся, продолжим. В общем, воплощая разные идеи или концепции, я просто отбивал, разбивал, отклонял, нивелировал весь ее арсенал, в чем сильно помогала способность познания. Проклятие, развеять, хлад, фиксация температуры, огонь, аналогично, чем сильно бесил ведьму. И в общем, все было хорошо и красиво до того момента, как Морриган перешла к энтропии. Вот здесь мне пришлось попотеть. Эта херня несла концепцию в себе и срать хотела, где я на четверке. Вот это уже было опасно, не ожидал. Стрелы, молнии, конус, облако и самое поганое, проклятие на этой энергии. Увидеть, понять, нивелировать. Увидеть, понять, нивелировать. А сколько уф я на это трачу, это же жопа. Нет, я конечно много при себе имею, но это не повод ее тратить. К тому же, свободной маны здесь нет, чисто на своем уф сижу. Я уже 1000 за этот бой спустил. Хоть это и архиполезно, а вот в форме медведя меня атаковать не надо. Ногой бью по ее морде, отчего вся туша чуть отлетает в сторону. Ну, что ж, на полноценные заклинания меня пока не хватит, но дополняя простой волей воплощения, в сторону медведя отправился каменный кулак, от попадания которого тушу сносит еще на 2 метра, и та резко трансформируется в девушку. Ну как, резко, за 5 секунд, что в бою много, но я даю фору. После чего в Морриган отправляется магическая стрела, принятая на какой-то голубоватый щит. Кстати, а защиты и барьеры я так и не увидел раньше. Ну, что ж, посмотрим, как это делается у смертных. Поток огня, проклятие холода. По-моему, в игре ее называли хваткой зимы, молнии, простые проклятия. Все, что она применяла против меня, идет к ней в ответ, кроме энтропии. Что-то я как-то побаиваюсь ее, и экспериментировать буду не на важном для канона человеке. Дай такую красоту, кхем, она-то до сих пор нагая, отвлекает чутко, и внезапно меня парализует. Я не могу двинуть даже пальцем. Как, я же не здесь и даже ничего не заметил. Неважно, с испугу вкладываю много уф, и от меня расходится такая волна разрушений, что пространство снарезка ломается и схлопывается. Морриган лишь вскрикнула, от неожиданности исчезая. Ну нет, ты должна еще контрибуцию за проигрыш мне выплатить и рассказать, чем подловила в конце. Инстинктивно вытягиваю руку в ее направлении и наваливаюсь всей своей волей, тяну назад в тень. Вовремя, если бы она пересекла границу, я бы не вытянул, а так она была вплотную. Но и сейчас трудно вытянуть. Больше уф. Подчинение пространства. Иди сюда.